С земли поднимаются те, кого она уже считала мертвыми. Все куда-то бегут. «Наши!» — кричит Килина Прокопчук. В ее голосе перемешались радость и слезы. Она целует Югину в губы. «Югина, наши, наши пришли!» «Югина, где мать, дети?» — спрашивает Дмитро, обнимая жену. Она не помнит, что говорит. Но Дмитро сразу же куда-то убегает, а ее какой-то партизан берет за руку и подсаживает в кузов машины, откуда уже тянутся к ней влажные руки Килины Прокопчук. Наспех разрыли полузасыпанную яму. И Дмитро с ужасом первый увидел Марту. В ее глазных впадинах тускло поблескивал сырой песок. Песком была засыпана и кровавая дорожка, протянувшаяся от левого виска к прикрытой волосами шее. Между запекшимися губами мягким синеватым сиянием искрились зубы, а руки, скрещенные на груди, казалось, сдерживали уже мертвое сердце. Лицо было строгим и задумчивым. Только две морщинки, пересекшие лоб, придавали ее облику печальное выражение. Дмитро наклонился над могилой, поцеловал Марту в последний раз и ощутил на своих губах несколько влажных песчинок. Мать его, маленькая, задумчивая, лежала у стенки ямы. Он дрожащими пальцами смел песок с ее лица, заправил под платок черные с проседью волосы, поднял на руки легкое тело и понес его, прижимая к груди, навстречу тревожному рассвету. Так верно, когда-то мать, прижимая к груди, носила его. Полузакрытые глаза умершей, поблескивая узкими полосками белков, спокойно смотрели на сына, и также спокойно возле ее окровавленных губ залегли окаменевшие уже морщинки. Смуглый лоб теперь просвечивал восковой бледностью, и потому еще резче выделялся некрутой выгиб черных бровей. «Прощайте, мама, дорогая моя, так и не пришлось вам дожить до счастливого часа, встретить день праздника нашего. А сколько думалось об этом, когда надежда переполняла душу. Вот уже и вас нет, и Марты нет, и детей, может, никогда не увижу. Что же вы не дождались меня, мама?» Слезы падали на морщины материнского лица, растекались по ним теплой влагой. Сын все крепче прижимал к себе спокойное холодное тело и не чувствовал, как у него снова смягчились складки вокруг рта, ослабевали мышцы. Он весь ушел в свое горе, и оно теперь беспрепятственно старило его лицо, вплетало сухую седину уже не в русые волосы, а в курчавые колоски бровей. Он подал тело матери в кузов и тихо скомандовал: «По машинам!» Моторы взревели, партизаны помчались навстречу рассвету. У кабин стояли с винтовками и автоматами те, кто был одет в немецкую форму, остальные притаились на дне кузовов. Позади в городе нарастал шум стрельбы, а на востоке над лесом заиграли предвестники бессмертного солнца. Глава 29. Нину силой оттащили от матери. Девушка забилась в крепких руках, напряглась всем гибким телом, вырвалась и снова бросилась к яме, которую поспешно засыпали бойцы. Она локтями и пальцами разгребла могилу и припала к холодной голове матери. Рот Марты был забит песком, и лицо ее казалось еще более окаменевшим. Мускулистые руки снова подхватили девушку, и как она не отбивалась, как не кричала, раздирая на себе одежду, понесли к машине. Неумолимое время подгоняло партизан. Девушка только теперь поняла, что такое смерть. И прежде она не раз слышала похоронный звон, видела, как проносили по улицам тяжелые гробы, как хоронили в братской могиле красноармейцев. А в дни оккупации смерть каждый день гостила в селе. Но ни разу эта страшная гостья не переступала порога их дома. Нина забилась в угол кузова и обхватила голову руками, не желая слушать слов утешения, судорожно, нервным движением, сбрасывая с плеч женские руки. Пусть ее не трогают. От этого только еще больнее, словно кто-то пальцами бередит рану. Какие слова могут ее утешить, если нет и никогда больше не будет матери, ее отрады, любви, а последнее время еще и старшей подруги? Только мать понимала ее с первого взгляда, с полуслова. И вот Нина больше никогда не увидит ее живой. Только дорогой образ, печальный, близкий, с мутным видением, встает перед глазами. Девушке не хватает воздуха, покрасневшие от слез веки припухли, в груди все сжигает злой, жестокий огонь. Оцепеневший мозг уже не рождает мысли, а лишь мучительно вырывает из тьмы неожиданные образы, видения, и вдруг рассеивает их черными клубами дыма или втаптывает в землю. Ведь как они прежде жили? Осенью, каждое воскресенье, отправлялись в лес за грибами. Бывало, мать утром наклониться над нею будет. «Вставай, доченька, пора!» За окном в бледно-синем небе плещется звездочка. На скамье стоят плетеные из красной лозы лукошки, накрытые белым жестким полотном. «Ни пуха вам, ни пера», — скажет тетка Дарка, и мать ласково улыбнется. Расистыми огородами пройдут они на колхозный двор, где возле колесной мастерской белеют новые, еще не окованные железом телеги, а вокруг пахнет анисовкой, пепинкой, красным джонатаном. Сад разросся, как роща. Мать ее работает в садово-огородной бригаде, и дед Терентий вынесет им на дорогу спелых яблок и груш. «Спасибо, дедушка Терентий. У нас свои есть», — скажет мать, здороваясь. «Ешь, пока рот свеж, а как завянет, и сова не заглянет», — отвечает дед. «На грибы старика позовешь?» И нет больше ни матери, ни деда Терентия, ни сада. Все истребил проклятый фашист. И эта мысль об убийцах, первая ниточка, связывающая горе Нины с окружающей жизнью. Чьи-то руки набрасывают одежду на ее озябшие плечи, и есть в этих мягких, неторопливых руках что-то свойственное только ее матери. Девушка с изумлением отводит ладони от глаз, возле нее заплаканная Югина Горицвит. «Накройся, девонька. Наши принесли немного одежи, из той, что душегубы с нас содрали». Девушка хочет что-то сказать, но это так же трудно, как вырвать сердце из груди. И она снова заливается слезами, но уже не сбрасывает с плеч теплых рук. Они все больше напоминают ей о матери. И среди горечи и боли уже плещется новая волна, теплая, как слезы. На востоке над лесом заискрились предвестники солнца. Алые полосы. Позади в городе поднимается стрельба, слышно урчание моторов, и навстречу идут машины. Вдруг партизаны засуетились, раздались выстрелы, а потом чей-то радостный голос облегченно произнес: «Проскочили!» Чей же это голос? Он так похож на голос Михаила Созинова. Тоненькая ниточка, связывающая горе Нины с окружающей жизнью, незаметно крепнет. Пусть она еще тонка, словно паутинка на осеннем кусте. Она еще не раз оборвется, но вновь и вновь натянется. С нею закономерно и прочно соединяются другие. Ибо такова сила жизни. Раны затягиваются рубцами, а потом и рубцы, отслаиваются от живого тела, становясь все менее заметными. Может быть, в других условиях нанесенная горем рана зарубцовывалась бы месяцами, надолго бы выбила девушку из колеи. Но теперь жизнь потребовала от нее предельного напряжения сил, и от этого некуда уйти, как от града в поле.